глупостью нагнетая, тону ко дну, нелепо доверяя брать чужое вино. Неизбежно цунами, перемот и гламур, ту боль не забыть, превратили жизнь в каламбур. Повторяю, былое позади, просыпаюсь, шепчу, как трудно себя в этом мире найти. Вокруг чужие лица, вокруг все те же враги. Меня время не лечит, бросил веру на полпути. Нирвана, я отдалился от суеты. Как странно, я покидаю твои сны. Селеви, вокруг одни дураки. Нирвана, отпусти меня, прошу, я сам доплыву. Плыву, плыву против.